Великий технический прогресс, которым в своем горделивом самомнении так превозносится человек западного мира, есть одно из самых могущественных средств истребления человечества. Поклонник западной техники не знает, что лишь усилием врага человечества, князя тьмы, человечество было направлено на развитие техники с тем, чтобы отвлечь его от духовного развития и дать ему в руки самые усовершенствованные способы уничтожения друг друга. События жизни самым наглядным способом убеждают нас в справедливости высказанных слов. Все новейшие и лучшие технические достижения направляются на военные цели для более быстрого истребления друг друга, и воистину чудеса техники являются чудесами дьявола. Таким образом, мы видим, что в наше время, так же как перед бывшими ранее губительными катастрофами, законы жизни действуют с неумолимой закономерностью. Сначала разложение, потом самопоедание и взаимоистребление, и, наконец, уничтожение остатков стихийными силами природы. Два первых акта великой драмы, отделившейся от ствола и засыхающей ветви человечества, перед нашими глазами закончились и заканчиваются. Не за горами, но уже за плечами. И третий акт. Что касается того факта, что подавляющее большинство людей западного мира не знает о существовании своих руководителей, старших братьев человечества, то незнание не может служить оправданием. Почему один знает, а другой не знает? Кто хотел знать, тот знает. Но главное зло состоит именно в том, что люди не хотят знать, даже тогда, когда им говорят об этом. Мертвящий материализм, который хочет все видеть своими глазами и до всего дотронуться своими руками, кладет преграду этому познанию. Несмотря, однако, на такое невежественное убеждение скептиков в том, что существует лишь то, что они видели своими глазами, старшие братья человечества нашей планеты воистину существуют и обитают на Земле вместе с нами. В учении сказано, цитата, «Географ может успокоиться. Мы занимаем на Земле определенное место. Конспиратор может утешиться. Мы имеем в разных частях света достаточное количество сотрудников. Неудовлетворенный общинник может утвердиться в сознании практического существования общины. Явные материальные члены и сотрудники наши встречены вами в разных странах. Наши беседы не заключают в себе ничего отвлеченного. Мы работаем в линии великой эволюции. Каждый приближающийся к нашей общине становится действительником. Работайте для действительности. Община, параграф 232. В таком духе неоднократно говорят о себе и своем пребывании на Земле в книгах учения Агни-йоги старшие братья человечества. Но для западных скептиков это неубедительно и «ненаучно», в кавычках. Западный человек готов был бы поверить в существование на Земле руководителей человечества, если бы это было доказано научно. Но, к сожалению, наука здесь бессильна. Тот метод, которым наука утверждает свои положения, в данном случае неуместен и неприменим. Все те бесчисленные экспедиции, которые предпринимались в течение веков правительствами и научными организациями с целью проверить слухи о каких-то таинственных существах, обитающих в Гималайских горах, никогда не достигали заповедной области, обители Белого Братства, ибо старшие братья человечества владеют силами природы, знают стремящихся к ним и допускают к себе лишь ищущих в правде, но не исследователей-скептиков. Сказано, без зова никто не дойдет, без проводника никто не пройдет. Листы сада Морий, том 2, параграф 339. Еще сказано, не думайте, что братство наше скрыто от человечества непроходимыми стенами. Снега Гималаев, скрывающие нас, не препятствия для ищущих в правде, но не для любопытствующих. Там же, том 1, параграф 313. Нужно поверить в их существование, принять их сердцем, и только тогда их можно найти, но не наоборот. Таким образом, современный человек, который не может освободиться от гипноза своих примитивных средневековых воззрений и поверить в существование на Земле, руководящих нашей эволюцией старших братьев человечества, только потому, что он их не видел, показывает свою непригодность к эволюции. Этим он отсекает себя от питающего все человечество животворного источника и обрекает себя всем тяжким последствиям порывания связи с высшим началом. Наступает время действия высших космических энергий, первое место среди которых занимает психическая энергия. Но, как уже сказано выше, овладение и умение ими пользоваться без иерархии сил света невозможно. Между тем, в положенный срок они начнут действовать, но непризнанные и непримененные они обращаются в разрушительную силу. В учении сказано, что непримененная психическая энергия может закончить эволюцию гигантским взрывом. Это именно то, что желательно сатане. Цитата. Сатана очень желает покончить с землей, чтобы сосредоточиться на тонком мире, который не может быть уничтожен подобно земле. Так хозяин земли по предательству теперь предает землю. Плохой хозяин, но такую природу он воспитал в себе. Нам же он доставил двойную работу, чтобы еще удержать и огни хаоса. Мир огненный, часть 2, параграф 218. Положение не бывало серьезное. На весах Немезиды взвешивается судьба нашей планеты. Чаша весов сильно наклонена в сторону гибели Земли. В нашей власти пока не только выровнять весы, но наклонить чашу весов в сторону спасения Земли. Уже много раз говорилось, что судьба планеты в руках человека. В великом состязании сил света с силами тьмы с кем пойдем? Кому поможем? Неужели с предателем? И сами станем предателями? Нужно задуматься над тем, куда это приводит человека – и твердо решить стать сотрудником сил света, наших руководителей и спасителей. Задумайтесь над этим, читатель, и решайте.